Глава 18. Члены тела между собою. Что члены в теле, то и христиане между собой. Члены телесные составляют тело, так и христиане составляют тело духовное. Члены в теле соединены и являются одним телом. Так и христиане соединены духовно и являются одним духовным телом. Члены в теле соединяются и связываются жилами. Так и христиане соединяются и связываются верой, духом и любовью. Члены в теле не делают друг другу вреда. Так и христиане не должны друг друга обижать и друг другу вредить. Члены в теле мирны и согласны между собой, так и между христианами должен быть мир и согласие. Члены в теле друг другу помогают, друг друга защищают, так и христиане должны друг другу помогать, друг друга защищать. Когда один член в теле страдает, то и прочие члены ему сострадают. Так и христиане, когда какой-нибудь христианин страдает, должны ему сострадать, должны плакать с плачущими. Члены в теле друг друга не презирают, друг перед другом не гордятся. Так и христиане не должны друг друга презирать, друг перед другом гордиться. Члены в теле все в равном достоинстве. Так и христиане о себе думать должны. Члены друг друга предостерегают от находящего зла, как то очи видением, уши слухом, ноги бегством и прочее. Так и христиане должны друг друга предостерегать иной словом, иной советом, иной страхом, иной молитвой. О всем же составе телесном голова печется и промышляет. Так и о всем духовном своем теле голова Христос печется и промышляет. Ему слава вовеки. Аминь. Видишь, христианин, что такое христиане и какие между ними должны быть любовь, мир, согласие, милосердие, сострадание и прочее. Рассуждай, принадлежишь ли ты к этому святому обществу. О первых христианах пишется: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа» — Деяния 4.32. О, если бы и сейчас так было! Но противоположное видим с болезнью и воздыханием. К Римлянам 12.4.5. 1 Коринфянам, 10-17, 12-12-13 и прочие.